Правило 17. Возненавидим слепотствующий мир и все, что в мире возненавидим, и всякий телесный покой, отвергнемся от самой жизни, да богови жить возможем. Поцелуй полон одноклеточных. Ночью при лунном свете трава светит белизной, будто алебастровая. В келье своей бывало редко, а большей частью сидела на дворе в яме, наполненной навозом, который она носила всегда за пазухой.